растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают, их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мальчик в платьице гулял. Мальчик девочкой стал. И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почтальон, спеши скорее. Сегодня нашу почту разбирает писатель Эдуард Успенский. Да вы его знаете, ребята. Это он придумал Чебурашку и крокодила Гену. Пожалуйста, Эдуард Николаевич. Свой обзор писем мы начнем с одного стихотворения. Его прислала Оля Снесрева из Коломны. Пожалуйста, Николай Владимирович, простите эти стихи. Они хорошие, только, по-моему, не совсем завершенные. Давайте посмотрим. Так-с. Все куда-то вдаль бежит тропинка. Пахнет увядающей листвой, нежно-золотистая осинка тихо мне качает головой. Ну, что вы скажете? А что здесь незавершенного, не понимаю, а? Ну, мне, например, сразу хочется узнать, а почему осинка качает головой? Что она хочет этим сказать? Видите, слово «куда-то» написано у Оли без тире. Это, вероятно, опечалило осинку, поэтому она и качает головой. Говорит осинка тихо: «Оля, я тебе хочу одно сказать. То таки-либо, нибудь и кое, надобно через тире писать». Точно так же, как и «ка». До свидания, пока. Ну, раз мы уже начали смотреть стихи, то вот вам еще одно стихотворение. Простите, Николай Владимирович, там есть одно прекрасное, просто замечательное, какое-то необычное сравнение. Городские часы. Часы стучат тик-так, тик-так, и тикать они будут и в дождь, и в снег. И год, и день стучат они, здоровые, как черти. И я, и ты, и мы с тобой их слушать вечно будем. Ну как? Что как? Наверное, очень большие часы, 2 метра, если они такие здоровые, как черти. Может быть, и 5 метров. А вот кто их вечно слушать будет? Ну, как кто? И я, и ты, и мы с тобой. Я понимаю. Ну, народу сколько всего? 4. То есть 2. Ну, видите, вы совсем меня запутали. Это ну, не я запутал, это автор запутал. Вот интересная открытка от Никитина Андрея из Чебоксар. Да, радионяня, прошу тебя наградить медалью за улыбку Марка Твена. Я очень люблю Тома Сойера и его друзей. Я очень прошу, чтобы он писал побольше таких книг. Передайте ему эту открытку. Скажите, пожалуйста, а много там писем про Марка Твена? 1. Все-таки жаль. По-моему, для медали 1 письма маловато. А вот открытку ему действительно надо передать. Ему будет очень приятно. Вы что, серьезно так думаете? А что? Если бы мне передали такую открытку, я был бы очень рад. А когда он напишет еще смешные книжки, то ради меня его и медалью наградит. Эдуард Николаевич, вы не шутите? Почему я должен шутить? В чем дело? Да в том, что открытку посылать некуда. Некуда. Марк Твен, знаменитый американский писатель Сэмюэл Клеменс, умер много лет назад. Ясно вам? Это правда? К сожалению. А Никитин Андрей этого не знает. Какой позор! А вы-то, Николай Владимирович, вот почему все знаете? Очень просто. Читать больше надо, дорогой мой. Да. Спасибо. Теперь я приму какие-то срочные меры. Вот еще 2 письма. Письмо из города Щигры. Мы решили задать вам вопрос. Как правильно сказать? 1 баба-яга, 2 бабы-яги, 3 бабы-яги. А вот если 5 или 6? Даже смешно. 5 баб-яг. Хотя нет, позвольте. 5 бабов-ягов. Да нет, пожалуй, не так. А давайте попробуем с разгона. В избушке отворилась дверь, и на улицу вышло 7 бабей-ягей. Вышло 7 бабей-ягей, и в руках они держали 14 ведрей. Позвольте. А если так рассуждать? Шли 5 баб-матрён. И встретили 5 баб-як. Это кажется мне самым правильным. Если бы была баба Яна, было бы 5 баб-ян, значит, и с ягами тоже. А вот еще есть один способ интересный. Надо считать этих баб добрыми и веселыми. Тогда все станет на свои места. А ведь верно. По улице шли 5 бабушек-ягушек. Или 5 бабушек-ягодок. Видите, доброта не только в жизни, но и в грамматике помогает. Согласен с вами абсолютно. И вот последнее письмо. Из Оренбургской области прислал Люгаев Саша. У нас на каникулах будет вечер. И надо замострячить 1 шуточную пьесу. Но нет ни одной песни. Я вас прошу прислать мне. Только скорее, а то не успеем. Ну как, хорошее письмо? Дорогие ребята, к нам приходит много писем с такими просьбами. Мы хотим сказать вам, что на фирме «Мелодия» скоро выйдут пластинки с нашими песнями. Они называются «Поет радионяня» и «Веселые уроки радионяни». Вы можете их купить и закочерыжить. То есть запузырить ваши пьесы. Замострячить, Николай Владимирович. Не хватает у вас словарного запаса. Такие слова, как «атле», «железно» и «замострячить» должен знать каждый культурный человек. По-моему. Да, а боюсь, что это не словарный запас, а словарный хлам. Медаль за улыбку. Итак, ребята продолжают называть в своих письмах кандидатов на медаль за улыбку. И кого же они называют, что они пишут? Пожалуйста, вот письма. Я хочу, чтобы обладателем медали за улыбку стал артист Олег Анофриев. Особенно мне нравится его голос и как он поет в фильме «Бременские музыканты». Я бы мог слушать его каждый день. Борис Стогов, город Пермь. Зоя Баркова из города Фрязино предлагает на медали, которую она считает должен получить артист Олег Анофриев, сделать такую надпись. «Награда тому, кто не любит грустить, а любит смеяться и всех веселить». Письмо из Липецка от Александра Крутова. Он пишет, когда поет Олег Анофриев, то хочется улыбаться. Слушаешь его песни, и настроение у тебя из скверного превращается в хорошее и веселое. Радионяня, пригласи артиста Олега Анофриева выступить. Ведь у меня есть его фото. Он мой любимый артист. Я всегда смеюсь на него. Лариса Наумова, станция Жостова, Московской области. Ну, раз так, радионяня приглашает заслуженного артиста республики Олега Анофриева к микрофону. У меня зазвонил телефон. Нет-нет, это не стихотворение, действительно, у меня зазвонил телефон. И приятный женский голос сообщил мне: Олег Андреевич, мы приглашаем вас в редакцию передачи «Радио Няня». Дело в том, что ребята написали нам письма. Они считают, что вас надо наградить медалью за улыбку. Вы не представляете, до чего я обрадовался. Действительно, столько лет я пел для вас песни, снимался для вас в кино. Вы были еще совсем маленькими, а я с телевизионного экрана вам уже пел «Спят усталые». Вы стали побольше, постарше. Вы аж пошли с папами и с мамами в кино и смотрели на Петю в фильме «Сказка о потерянном времени». Потом прошло еще несколько времени. Вы еще повзрослели и услышали музыку и песни, которые исполнял я для вас в пластинке «Бременские музыканты». Сейчас я работаю над мультипликационным фильмом по сказке Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и работнике балде». В этой сказке я снова играю все роли и попа, и попадью, и поповну, и балду, и медвежонка, который путешествует вместе с балдой, и черта старого, и даже чертенята. Недавно я записал несколько песен, которые объединены в такую книжечку «Глупая лошадь». В этом сборнике есть чудесные стихи о мистере и миссис Бокли. Ночная история. Всех, кто боится, поскорее прошу удалиться. Миссис и мистер Бокли ночью проснулись вдруг. Миссис и мистер Бокли открыли старый сундук. Миссис и мистер Бокли достали из сундука большие морские бинокли и орехи, 4 мешка. Миссис и мистер Бокли по лестнице шли сопя, а мистер и миссис взмокли, дом качался скрипя. Но они поднимали все выше и выше и выше 4 мешка и бинокли, и вот оказались на крыше. Миссис легла у застрехи, а мистер сел на карниз. И стали колоть орехи, а скорлупки бросали вниз. Начинаем веселый урок. Ну-с, дорогие мои помощники, берегитесь. Ой. К сегодняшнему уроку я приготовил особое задание. Не пугайте, Николай Владимирович. Мы не боимся никаких заданий. Да, мы не боимся. А что это за задание? А это будет диктант. О, ничего страшного. Диктант в стихах. Приготовьтесь писать и будьте, пожалуйста, внимательны. В диктанте много слов с буквой «Ц», и вы должны будете определить, что писать после буквы «Ц» – «И» или «Ы». Ясно? Ясно. Вы готовы? Готовы. Пожалуйста, диктую. Цыпленок в цирке выступал. Играл он на цимбалах, на мотоцикле разъезжал и цифр знал немало. Он из цилиндра доставал морковь и огурцы. И только одного не знал, где пишут «ци», где «цы». Вот так. Цыпленок этого не знал. А вы знаете? Ну, конечно, ведь мы не цыплята. Да, но это еще надо доказать. Пожалуйста, вот проверьте мой диктант. Ну-ка. Угу. Так, значит, вы считаете, что везде после «ц» надо писать «ы», да? Да, как слышится, так и пишется. Цыпленок, цирк, мотоцикл. Интересно, очень интересно. А вы тоже так считаете? Я? Да. Нет. В слове «цирк» после «ц» пишется «и», хоть и произносится «цирк». Правильно? Правильно. Вот. Значит, и в других словах, где произносится «ы», пишется «и». Цыпленок, мотоцикл, огурцы. И помидори. Я должен вас огорчить. Вы абсолютно неправы. Да, и я так думаю, что он неправ абсолютно. А я думаю, что он неправ. Нет, друзья мои. Вы оба неправы. По правилам грамматики, в именах существительных после «ц» пишется «и». А, я говорил, абсолютно. Кроме трех случаев, когда пишется буква «ы». Первый случай в окончаниях слов, например, «синицы», «птицы», «молодцы». И «огурцы». Верно. Везде «ы», потому что это окончание слов. Второй случай, когда пишется буква «ы», в суффиксе «ын». Например, «сестрицын», «куницын», «курицын». Тоже «ы». Значит, и «цыпленок» пишется через «ы». Почему? Потому что «цыпленок», «курицын», «сын». Цыпленок действительно пишется через «ы», но совсем не потому, что он курицын сын. Просто цыпленок – одно из четырех слов, которые надо запомнить. Цыган, цыпленок, цыпочки и цыц. Во всех этих словах пишется «ы» после буквы «ц». Запомнили? Запомнили. А чтобы вы не забыли, я спою вам маленькую песенку, в которую входят все эти четыре слова. Цыган цыпленка увидал, заиграл на скрипочке, а цыпленок услыхал, станцевал на цыпочках. А где же еще одно слово? Да, где цыц? Не беспокойтесь, пожалуйста, все будет в свое время. Цыц, ребята, не шуметь, а то цыган собьется, перестанет скрипка петь, наш урок сорвется. Ну, что, цыплята, вам все понятно? Мы не цыплята. И сейчас вам это докажем. Прозвучал для вас, ребята, наш урок про ци и цы. Кто не понял, где цыплята? Кто запомнил, молодцы. Вот и все. Наш веселый урок окончен. Радионяня прощается со своими слушателями до следующей встречи, которая состоится 3 марта в 10 часов 30 минут. В этот день с вами снова встретится радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов, редактор Елена Лебедева, режиссер Надежда Киселева, автор сегодняшней передачи Аркадий Хайт и ведущий Александр Лившиц и Александр Левенбук. До 3 марта! Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.